Глава 17. Уважайте матрацы, граждане. Лиза, пойдем обедать. Мне не хочется, я вчера уже обедала. Я тебя не понимаю. Не пойду я есть фальшивого зайца. Ну и глупо. Я не могу питаться вегетарианскими сосисками. Сегодня будешь есть шарлотку. Мне что-то не хочется. Говори тише, все слышно. И молодые супруги перешли на драматический шепот. Через 2 минуты Коля понял в первый раз за 3 месяца супружеской жизни, что любимая женщина любит морковные, картофельные и гороховые сосиски гораздо меньше, чем он. «Значит, ты предпочитаешь собачину диетическому питанию?» — закричал Коля, в горячности не учтя подслушивающих соседей. «Да говори тише!» — громко закричала Лиза. «И потом, ты ко мне плохо относишься. Да, я люблю мясо. Иногда. Что же тут дурного?» Коля изумленно замолчал. Этот поворот был для него неожиданным. Мясо пробило бы в Колином бюджете огромную, незаполнимую брешь. Прогуливаясь вдоль матраца, на котором, свернувшись в узелок, сидела раскрасневшаяся Лиза, молодой супруг производил отчаянные вычисления. Копирование на кальку в чертежном бюро техносила давало Коле Калачеву даже в самые удачные месяцы никак не больше 40 рублей. За квартиру Коля не платил. В диком поселке не было управдома, и квартирная плата была там понятием абстрактным. 10 рублей уходило на обучение Лизы кройке и шитью на курсах с правами строительного техникума. Обед на двоих, одно первое, борщ монастырский, и одно второе, фальшивый заяц или настоящая лапша, съедаемый честно пополам вегетарианской столовой «Не укради», вырывал из бюджета супругов 13 рублей в месяц. Остальные деньги расплывались неизвестно куда. Это больше всего смущало Колю. «Куда идут деньги?» — задумывался он, вытягивая рейсфедером на небесного цвета кальки длинную и тонкую линию. При таких условиях перейти на мясоедение значило гибель. Поэтому Коля пылко заговорил. «Подумай только! Пожирать трупы убитых животных, людоедство под маской культуры. Все болезни происходят от мяса». «Конечно», — застенчивой иронией сказала Лиза, — «например, ангина». «Да, да, и ангина. А что ты думаешь? Организм, ослабленный вечным потреблением мяса, не в силах сопротивляться инфекции. Как это глупо! Не это глупо! Глуп тот, кто стремится набить свой желудок, не заботясь о количестве витаминов». Коля вдруг замолчал. Все больше и больше, заслоняя фон из пресных и вялых лапшевиков, каши, картофельной чепухи, перед Колиным внутренним оком предстала обширная свиная котлета. Она, как видно, только что соскочила со сковороды. Она еще шипела, булькала и выпускала пряный дым. Кость из котлеты торчала, как дуэльный пистолет. «Ведь ты пойми!» — кричал Коля. «Какая-нибудь свиная котлета отнимает у человека неделю жизни!» «Пусть отнимает!» — сказала Лиза. «Фальшивый заяц отнимает 1/2. Вчера, когда мы съели морковное жаркое, я почувствовал, что умираю. Только я не хотела тебе говорить». «Почему же ты не хотела говорить?» «У меня не было сил. Я боялась заплакать». «А теперь ты не боишься?» «Теперь мне уже все равно». Лиза всплакнула. «Лев Толстой, — сказал Коля дрожащим голосом, — тоже не ел мяса». «Да, — ответила Лиза, икая от слез, — граф ел спаржу. Спаржа не мясо. А когда он писал «Войну и мир», он ел мясо, ел, ел, ел. И когда Анну Каренину писал, лопал, лопал, лопал. Да замолчи! Лопал, лопал, лопал. А когда Крейцерову сонату писал, тогда тоже лопал, ядовито спросил Коля. Крейцерова соната маленькая. Попробовал он написать «Войну и мир», сидя на вегетарианских сосисках. Что ты, наконец, прицепилась ко мне со своим Толстым? Я к тебе прицепилась с Толстым. Я? Я к вам прицепилась с Толстым. Коля тоже перешел на «вы». В пеналах громко ликовали. Лиза поспешно с затылка на лоб натягивала голубую вязаную шапочку. «Куда ты идешь? Оставь меня в покое, иду по делу!» И Лиза убежала. «Куда она могла пойти?» — подумал Коля. Он прислушался. «Много воли дано вашей сестре при советской власти!» — сказали в крайнем слева пенале. «Утопится!» — решили в третьем пенале. Пятый пенал развел примус и занялся обыденными поцелуями. Лиза взволнованно бежала по улицам. Был тот час воскресного дня, когда счастливцы везут по Арбату с рынка матрасы. Молодожены и советские середняки — главный покупатель пружинных матрасов. Они везут их стаймя и обнимают обеими руками. Да как им не обнимать голубую в лоснящихся цветочках основу своего бытия? Граждане, уважайте пружинный матрас в голубых цветочках. Это семейный очаг, альфа и омега меблировки, общие и целые домашнего уюта, любовная база, отец примуса. Как сладко спать под демократический звон его пружин. Какие чудесные сны видит человек, засыпающий на его голубой дерюге. Каким уважением пользуется каждый матрасовладелец. Человек, лишенный матраса, жалок. Он не существует. Он не платит налогов, не имеет жены. Знакомые не дают ему взаймы денег до среды. Шоферы такси посылают ему вдогонку оскорбительные слова. Девушки смеются над ним. Они не любят идеалистов. Человек, лишенный матраса, большей частью пишет стихи. Под мягкий звон часов буре приятно отдыхать в качалке. Снежинки вьются во дворе, и как мечты летают галки. Творит он за высокой конторкой телеграфа, задерживая деловых матрасовладельцев, пришедших отправлять телеграммы. Матрас сломает жизнь человеческую. В его обивке и пружинах таится некая сила, притягательная и до сих пор не исследованная. На призывный звон его пружин стекаются люди и вещи. Приходит финагент и девушки. Они хотят дружить с матрасовладельцами. Финагент делает это в целях фискальных, преследующих государственную пользу, а девушки бескорыстно, повинуясь законам природы. Начинается цветение молодости. Финагент, собравший налог, как пчела собирает весеннюю взятку, с радостным гулом улетает в свой участковый улей, а отхлынувших девушек заменяет жена и примус ювель номер один. Матрас ненасытен. Он требует жертвоприношений. По ночам он издает звон падающего меча. Ему нужна этажерка, ему нужен стол на глупых тумбах. Лязгая пружинами, он требует занавесей, портьер и кухонной посуды. Он толкает человека и говорит ему: «Пойди, купи рубель и скалку». Мне стыдно за тебя, человек. У тебя до сих пор нет ковра. Работай. Я скоро принесу тебе детей. Тебе нужны деньги на пеленки и колясочку. Матрас все помнит и все делает по-своему. Даже поэт не может избежать общей участи. Вот он везет с рынка матрас, с ужасом прижимаясь к его мягкому брюху. «Я сломлю твое упорство, поэт», — говорит матрас. «Тебе уже не надо будет бегать на телеграф, писать стихи. Да и вообще, стоит ли их писать? Служи!» И сальдо будет всегда в твою пользу. Подумай о жене и детях. «У меня нет жены», — кричит поэт, отшатываясь от пружинного учителя. «Она будет, и я не поручусь, что это будет самая красивая девушка на земле. Я не знаю даже, будет ли она добра. Приготовься ко всему. У тебя родятся дети. Я не люблю детей. Ты полюбишь их. Вы пугаете меня, гражданин матрас? Молчи, дурак, ты не знаешь всего. Ты еще возьмешь в Моздреве кредит на мебель. Я убью тебя, матрас, щенок. Если ты осмелишься это сделать, соседи донесут на тебя в домоуправление. Так каждое воскресенье под радостный звон матрасов циркулируют по Москве счастливцы. Но не этим одним, конечно, замечательно московское воскресенье. Воскресенье – музейный день. Есть в Москве особую категорию людей. Она ничего не понимает в живописи, не интересуется архитектурой и не любит памятников старины. Эта категория посещает музеи исключительно потому, что они расположены в прекрасных зданиях. Эти люди бродят по ослепительным залам, завистливо рассматривают расписные потолки, трогают руками то, что трогать воспрещено, и беспрерывно бормочут: «Эх, люди жили!» Им не важно, что стены расписаны французом Пюви де Шаваном. Им важно узнать, сколько это стоило бывшему владельцу особняка. Они поднимаются по лестнице с мраморными изваяниями на площадках и представляют себе, сколько лакеев стояло здесь, сколько жалования и чаевых получал каждый лакей. На камине стоит фарфор. Но они, не обращая на него внимания, решают, что камин — штука невыгодная, слишком много уходит дров. В столовой, обшитой дубовой панелью, они не смотрят на замечательную резьбу. Их мучит одна мысль, что ел здесь бывший хозяин-купец, и сколько бы это стоило при теперешней дороговизне. В любом музее можно найти таких людей. В то время как экскурсии бодро маршируют от одного шедевра к другому, такой человек стоит посреди зала и, не глядя ни на что, мычит, тоскуя: «Эх, люди жили!» Лиза бежала по улице, проглатывая слезы. Мысли подгоняли ее. Она думала о своей счастливой и бедной жизни. Вот если бы был еще стол и два стула, было бы совсем хорошо. И примус, в конце концов, нужно завести. Нужно как-то устроиться. Она пошла медленнее, потому что внезапно вспомнила о ссоре с Колей. Кроме того, ей очень хотелось съесть. Ненависть к мужу разгорелась в ней внезапно. «Это просто безобразие», — сказала она вслух. «Есть захотелось еще сильней». «Хорошо же, хорошо. Я сама знаю, что мне делать». И Лиза краснея купила у торговки бутерброд с вареной колбасой. Как она не была голодна, есть на улице показалось неудобным. Как-никак, она все-таки была матрасовладелицей и тонко разбиралась в жизни. Она оглянулась и вошла в подъезд двухэтажного особняка. Там, испытывая большое наслаждение, она принялась за бутерброд. Колбаса была обольстительна. Большая экскурсия вошла в подъезд. Проходя мимо стоявшей у стены Лизы, экскурсанты посматривали на нее. «Пусть видят», — решила озлобленная Лиза.